Уверяю вас, чернокожие не людоеды, и им вполне можно доверять. Ну уж нет, в моем доме черных не будет. Надо же придумать такое. Да я им в жизни ничего не доверю, ведь стоит отвернуться, а уж чтобы они детей моих нянчили. Скарлетт вспомнила добрые узловатые руки мамушки, натруженные до мозолей в стремлении угодить и Эллин, и ей, и Уэйду. Да разве эти чужеземцы могут знать, какими ласковыми и заботливыми бывают черные руки, как они умеют погладить, обнять, успокоить? У нее вырвался короткий смешок. Любопытно, что вы к ним так относитесь, ведь это вы же их освободили. О, Господи! Уж, конечно, не я, душенька, рассмеялась женщина из Мэна. Да я в жизни не видела ни одного нигера, пока в прошлом месяце не приехала сюда, на юг. И нисколько не огорчусь, если никогда больше не увижу. У меня от них мурашки по коже бегут. В жизни ни одному из них не доверю. Тем временем Скарлетт успела заметить, что дядюшка Питер как-то тяжело дышит. И, сидя очень прямо, весь напрягшись, неотрывно смотрит на уши лошади. А теперь ей волей-неволей пришлось повернуться к нему, ибо женщина из Мэна вдруг громко расхохоталась и указала на него своим приятельницам. «Вы только посмотрите на этого старого нигера! Надулся, как жаба!» — взвизгнула она. «Видно, ваш любимый старый пес, верно? Нет, вы, южане, не знаете, как обращаться с нигерами. Вы их так балуете? Просто ужас!» Питер глубоко втянул в себя воздух. Морщины на его лбу обозначились резче, но он продолжал пристально смотреть вперед. За всю его жизнь ни один белый ни разу еще не обозвал его нигером. Другие негры, да, обзывали, но белые никогда. И чтобы про него сказали, будто он недостоин доверия, да еще обозвали старым псом. Это его-то, Питера, который всю свою жизнь был достойной опорой дома Гамильтонов. Скарлетт скорее почувствовала, чем увидела, как задрожал от оскорбленной гордости черный подбородок. И слепая ярость обуяла ее. Она с холодным презрением слушала, как эти женщины поносили армию конфедератов, ругали, на чем свет стоит Джеффа Дэвиса, и обвиняли южан в том, что они убивают и мучают своих рабов. Если бы речь шла об ее честности и добродетели, она, блюдя свою выгоду, снесла бы оскорбление. Но от сознания, что эти идиотки оскорбили преданного старого негра, она вспыхнула, как порох от зажженной спички. На секунду взгляд ее остановился на большом пистолете, который торчал у Питера за поясом, и руки зачесались схватить его. Всех бы их перестрелять, этих наглых, невежественных хамов-завоевателей. Но она только крепко стиснула зубы, так что желваки заходили на скулах, твердя себе, что не пришло еще время сказать Янке, что она о них думает. Когда-нибудь это время придет, ей-богу, придет, но не сейчас. «Дядюшка Питер — член нашей семьи», — сказала она дрожащим голосом. «Всего хорошего. Поехали, Питер». Питер так огрел лошадь хлыстом, что испуганное животное рванулось вперед, и двуколка запрыгала по камням. А до Скарлетт донесся удивленный голос женщины из Мэна. «Член ее семьи? Она что, хотела сказать, родственник? Но он же совсем черный». «Черт бы их подрал! Да их надо уничтожить, смести с лица земли! Набрать бы мне только побольше денег, уж тогда я плюну им в лицо, я...» Она взглянула на Питера и увидела, что по носу его катится слеза. И такая нежность, такая горечь за его униженное достоинство охватила Скарлетт, что и у нее защипало глаза. Ей стало больно, точно при ней бессмысленно жестоко обидели ребенка. Эти женщины обидели дядюшку Питера. Питера, который прошел с полковником Гамильтоном мексиканскую войну. Питера, который держал хозяина на руках в его смертный час. Питера, который вырастил Мелли и Чарльза. Который заботился о непутевой, глупенькой Питтипэт. Потрухал за ней, когда она бежала из города. После поражения добыл лошадь и привез ее из Мейкона через разрушенную войной страну. И они еще говорят, что нельзя доверять неграм.